жопа чей-то. И кто-то в овечьей шкуре догорает свечи, кто-то раскладывает купюры. Кладоискатели или калейдоскоп приятели, закоренелые пускатели, корни города, подсчет банкнотов под дым сигарет, стабильный доход от прошаренных дел. Стол будто скатертью застелен, а что потом, а потом пополам на расчет. Кого-то бомбят, может берут на понт, борзеют, барагозит на браслет эпох. Полжизни провели, это их второй дом. Дрочит судьбу на кураже по жизни, крутятся как бол, скоро новое дело. А пока на дно немало уже наворотили делов. Бабки есть, давай с хат по норам. Пусть путаются в тропах прокуроры, они будто на курорте пьют бакарди, катают шары в бильярд с девчатами в номер люкс, где на море обзор. Хавают икру разную, все включено. Сладко живется, если все так гладко, немалая доля у каждого в лопатнике. Но может обернуться столь печально, лопатой может оказаться конец счастья. Кидают кости, играют на судьбу, остановит только пуля, либо крест на ветру. В погоне за деньгами подельники и рады, ведь не стоит жизнь таких раскладов. Кидают кости, играют на судьбу, остановит только пуля, либо крест на ветру. В погоне за деньгами подельники и рады, ведь не стоит жизнь таких раскладов. Жизнь, как всегда, коварная плутовка. Доверчивые судьбы соблазняет ловко. Кому-то нары, а кому свобода. Кому-то воровское, а кому погоны. На теле общества все больше паразитов, и почему-то все стараются играть бандитов. Все говорят, страна прогнила, ну и что? Здесь каждый второй орет, что он вор. И все хотят красивой жизни и денег моря, но их слова здесь ничего не стоят. Подельники кидают друг друга, чтобы своей шалаве купить из норки шубу, крутую тачку, цацок моря. Красиво жить не запретишь, тут не поспоришь. Кругом коррупция, погоны тоже в теме. Воруют больше, чем остальные. Откуда все у них, а как закон? Скажите, люди, для чего он? Ведь все воруют, а сажают только нас. А может, надо сначала пересажать всю нашу власть? Кидают кости, играют на судьбу, остановит только пуля, либо крест на ветру. В погоне за деньгами подельники и рады, ведь не стоит жизнь таких раскладов. Кидают кости, играют на судьбу, остановит только пуля, либо крест на ветру. В погоне за деньгами подельники и рады, ведь не стоит жизнь таких раскладов.